Я отговаривалась как могла. Наконец она приказала играть. На сердце у меня было тяжело, и села за фортепиано. Я думаю, я была бледна. Но только я сыграла интродукцию, как вижу в зеркале, Ельнин стоит сзади меня. Мне потом сказали, что будто я вся вспыхнула. Я думаю, это неправда, — стыдливо прибавила она. Я просто рада была, потому что он понимал музыку. Кузина, говорите сами, не заставляйте говорить предков. Я играла, играла. «С удушевлением, горячо, со страстью», — подсказывал он. «Я думаю, да, потому что сначала все слушали молча, никто не говорил банальных похвал. Прелестно, браво. А когда кончила, все закричали в один голос, окружили меня. Но я не обратила на это внимания, не слыхала поздравлений. Я обернулась, только лишь кончила к нему. Он протянул мне руку, и я...» Софья остановилась в смущении. «Ну, вы бросились к нему?» «Уж и бросилась. Нет, я протянула ему тоже руку, и он пожал ее. И, кажется, мы оба покраснели. Только...» Я скоро опомнилась и стала отвечать на поздравления, на приветствие, хотела подойти к маман, но взглянула на нее, и мне страшно стало. Подошла к теткам, но обе они сказали что-то вскользь и отошли. Ельнин из угла следил за мной такими глазами, что я ушла в другую комнату. Маман, не простясь, ушла после гостей к себе. Надежда Васильевна, прощаясь, покачала головой, а у Анны Васильевны на глазах были слезы. «Помешательства бывают разные», — заметил Райский. «Эти все рехнулись на приличие. Ну, что ж, на утро?» «На утро», — продолжала Софья со вздохом. «Я ждала, пока позовут меня к маман, но меня долго не звали. Наконец за мной пришла тетушка Надежда Васильевна и сухо сказала, чтобы я шла к маман. У меня сердце сильно билось, и я сначала даже не разглядела, что было и кто был у маман в комнате. Там было темно, портьеры и сторы спущены, маман казалась утомлена. Подле нее сидели тетушка, мой дядюшка князь Серж и папа. Весь ареопаг, портреты тут. Папа стоял у камина и грелся. Я посмотрела на него и думала, что он взглянет на меня ласково. Мне бы легче было, но он старался не глядеть на меня. Бедняжка боялся маман, и я видела, что ему было жалко. Он все жевал губами. Он это всегда делает в ажитации, вы знаете. И что же они? Позвольте вас спросить, кто вы и что вы? Тихо спросила маман. «Ваша дочь». Чуть-чуть внятно ответила я. «Не похоже». «Как вы ведете себя?» Я молчала. Отвечать было нечего. «Боже мой, нечего!» — произнес Райский. «Что это за сцену разыграли вы вчера? Комедию? Драму? Чье это сочинение? Ваше? Или учителя этого? Ельнина?» «Маман, я не играла сцены, я нечаянно, — едва проговорила я. Так мне было тяжело. Тем хуже, — сказала она. Значит, тут замешано чувство. Вот послушайте, — обратилась она к папа, — что говорит ваша дочь? Как вам нравится это признание?» Он, бедный, был смущен и жалок больше меня и смотрел вниз. Я знала, что он один не сердится. А мне хотелось бы умереть в эту минуту от стыда. «Знаете ли, кто он такой, ваш учитель?» — сказала маман. «Вот князь Серж все узнал. Он сын какого-то лекаря, бегает по урокам, сочиняет, пишет русским купцам французские письма за границу, за деньги, и этим живет». «Какой срам!» — сказала тетушка. Я не дослушала дальше, мне сделалось дурно. Когда я опомнилась, Подле меня сидели обе тетушки, а папа стоял со спиртом. Маман не было. Я не видала ее 2 недели. Потом, когда увиделись, я плакала, просила прощения. Маман говорила, как поразила ее эта сцена, как она чуть не занемогла, как это все заметила кузина Нелюбова и пересказала Мелиховым, как те обвинили ее в недостатке внимания, бронили, зачем принимали бог знает кого. «Вот чему ты подвергла меня», — заключила маман. «Я просила простить и забыть эту глупость». И дала слово вперед держать себя прилично. Райский расхохотался. «Я думал, бог знает, какая драма», — сказал он. «А вы мне рассказываете историю 6-летней девочки. Надеюсь, кузина, когда у вас будет дочь, вы поступите иначе». «Как же? Отдать ее за учителя?» — сказала она. «Вы не думаете сами серьезно, чтобы это было возможно?» «Почему нет, если он честен, хорошо воспитан?» «Никто не знает, честен ли Ельнин. Напротив, тетушка и маман говорили, что будто у него были дурные намерения, что он хотел вскружить мне голову из самолюбия, потому что серьезных намерений он иметь не смел». «Нет», — пылко возразил Райский, — «вас обманули. Не бледнеют и не краснеют, когда хотят кружить головы ваши франты, кузены, князь Пьер, граф Серж. Вот у кого дурное на уме. А у Ельнина не было никаких намерений. Он, как я вижу из ваших слов, любил вас искренне. А эти...» — он, не оборачиваясь, указал назад на портреты — «женятся на вас выгоды ради и потом меняют на танцовщицу». «Кузен», — серьезно, почти с испугом сказала она, — «да, кузина, вы сами знаете это». «Что же мне было делать? Сказать маман, что я выйду за мистера Ельнина?» «Да упасть в обморок не от того, от чего вы упали, а от того, что осмелились распоряжаться вашим сердцем, потом уйти из дома и сделаться его женой. Сочиняет, пишет письма, дает уроки, получает деньги и этим живет. В самом деле, какой позор! А они, — он опять указал на предков, — получали, ничего не сочиняя, и проедали весь свой век чужое. Какая слава!» «Что же сталось с Ельниным?» «Не знаю», — равнодушно сказала она. «Ему отказали от дома, и я не видала его никогда». «И вы ничего?» «Ничего». «Перед вами являлась лицом к лицу настоящая живая жизнь, счастье, и вы оттолкнули его от себя. Из чего? Для чего?» «Но, кузен, вы знаете, что я была замужем и жила этой жизнью». «С ним?» — спросил он, глядя на портрет ее мужа. «С ним?» — сказала она, глядя с кроткой лаской тоже на портрет. «Как вы вышли замуж?» «Очень просто. Он тогда только что воротился из-за границы и бывал у нас, рассказывал, что делается в Париже, говорил о королеве, о принцессах, иногда обедал у нас и через княгиню сделал предложение». «Ну, когда согласились, и вы остались с ним в первый раз одни, что он?» «Ничего», — сказала она с улыбкой удивления. «Но ведь говорил же он вам, почему искал ваши руки, что его привлекло к вам, что не было никого прекраснее, блистательнее, и что он никогда не кончил бы, говоря обо мне, но боится быть сентиментальным», — добавила она. «Потом. Потом сел играть в карты, а я пошла одеваться. В этот вечер он был в нашей ложе и на другой день объявлен женихом». «В самом деле это очень просто», — заметил Райский. «Ну, потом, после свадьбы, мы уехали за границу». «А-а-а», — Наконец, ни до света, ни до родных. Куда-нибудь в Италию, в Швейцарию, на Рейн, в уголок. И там сердце взяло свое. Нет-нет, кузен, мы поехали в Париж. Мужу дали поручение, и он представил меня ко двору. Господи! — воскликнул Райский. — Этого не доставало. Я была очень счастлива, — сказала Беловодова, и улыбка и взгляд говорили, что она с удовольствием глядит в прошлое. Да, кузен, когда я в первый раз приехала на бал в Тюльери и вошла в круг, где был король, королева и принцы, все ахнули, — сказал Райский. Тюльери — дворец и сад в Париже, резиденция французских королей. Она кивнула головой, потом вздохнула, как будто жалея, что это прекрасное прошлое невозвратимо. Мы принимали в Париже. Потом уехали на воды. Там муж устраивал праздники, балы. Тогда писали в газетах. И вы были счастливы? Да, сказала она, счастлива. Я никогда не видала недовольной мины у поля, не слыхала нежного задушевного слова. Не видали минуты увлечения. Она задумчиво и отрицательно покачала головой. «Не слыхала отказа в желаниях, даже в капризах», — добавила она. «Будто у вас были и капризы». «Да». «В Вене он за полгода велел приготовить отель. Мы приехали, мне не понравилось, и...» «Он нанял другой. Какой нежный муж!» «Какое внимание! Предупредительность», — говорила она, — «какое уважение в каждом слове! Еще бы! Ведь вы Пахотина, шутка ли?» «Да, я была счастлива», — решительно сказала она. «И уж так счастлива не буду». «И слава Богу! Аминь!» — заключил он. «Канарейка тоже счастлива в клетке и даже поет, но она счастлива канареечным, а не человеческим счастьем. Нет, кузина, над вами совершено систематически утонченное умерщвление свободы духа, свободы ума, свободы сердца. Вы прекрасная пленница в светском сирале и прозябаете в своем неведении. И не хочу менять этого неведения на ваше опасное ведение». «Да», — перебил он, — «и засидевшаяся канарейка, когда отворят клетку, не летит, а боязливо прячется в гнездо. Вы тоже. Воскреснете, кузина, ото сна. Бросьте ваших Катерин, мадам Базиль, эти выезды, и узнайте другую жизнь. Когда запросит сердце свободы, не справляйтесь, что скажет кузина». «А что скажет кузен, да?» «Да, тогда вспомните кузена Райского и смело подите в жизнь страстей, в незнакомую вам сторону».